Стой! Я боюсь, что Иван говно в убийце травы. Иван говно в носитель слонов. Иван говно в говоритель хуйни. Он великий, он герой. Он повсюду, он везде. Он толпою, он горой. На каждом шагу и в каждой пизде. Он Иван говно. Иван говно. Иван говно. Иван говно. А я люблю там Иван Говнов. Иван Говнов народный герой. Иван Говнов, он всегда готов. Иван Говнов покоритель хай. Он великий, он герой. Он повсюду, он везде. Он толпою, он горой. На каждом шагу, в каждой пизде. Он Иван Говнов. Иван Говнов. Иван Говнов. Иван Говнов. Хай! Я тащусь, там Иван Говнов. Иван Говнов, он Иван Говнов. Мы Иван Говнов, ты Иван Говнов. И все они тоже Иван Говнов. Он великий, он герой. Он повсюду, он везде. Он толпою, он горой. На каждом шагу и в каждой пизде. Он Иван Говнов. Иван Говнов. Мы Иван Говнов. Ты Иван Говнов. Иван Говнов. Иван Говнов. Иван Говнов.